Сон японского посла был тревожен. Опять тот же кошмар. Его отзывают, как и предыдущего, на родину. И вместо эликсира поят саке. Сухимото Квазимото нервно вздрагивал, отталкивал от себя этот ужасный напиток, просыпался, тряс головой, прикладывался к жбанку с квасом. Засыпал, и все начиналось по новому кругу. Так продолжалось до тех пор, пока в сознании камикадзе, других на эту должность ставить не имело смысла, не проник странный шорох, который шел сразу с четырех сторон. «Кто здесь?» Шорох затих, опять-таки с тех же четырех сторон. «Мыши!» — облегченно вздохнул посол. «Мыси, мыси!» — согласились со всех углов сразу. Акцент говорил, что мыши были родные, исконно японские, только слегка обрусевшие. «По вопросам помощи пострадавшим от репатриации в другой отдел, эмигрантов без визы к лиху», — промычал посол и в очередной раз уронил голову. В одном из углов зашуршали еще радостнее. Затем раздалось не столько характерное бульканье, что... «Кто здесь?» — подскочил Сухимото, выдергивая из-под циновки катану. «Пароль?» «Элисир!» — счастливо выдохнула Кира, добравшийся наконец-то до заначки предшественника Сухимото Квазимото. Пароль ему был по барабану. Слишком болела голова. «Формула!» — с облегчением вздохнул новый посол, называя отзыв. В японское посольство шпион наведывался уже не в первый раз. Обычно он это делал, как только его тайные операции по поиску формулы папы начинали буксовать из-за отсутствия презренного металла. На Руси этот металл кончался очень быстро. И каждый раз промышленный шпион нарывался на нового посла. Послы на Руси ломались еще быстрее. «Сёгун недоволен», — строго сообщил Сухимото, таращась в темноту. «Ты здесь уже 3 месяца, а формулы все нет». Посол убрал в ножны катану, сел на полу, протянул руку и стал ждать, когда нерадивый ниндзя положит на нее свой мизинец, завернутый в носовой платок. Вместо мизинца в руку сунулась недопитая бутылка. Посол автоматически отхлебнул из нее. «Докладывай», — потребовал он. Акира не возражал. Он только что ополовинил содержимое сейфа, и требование посла пришлось как нельзя кстати. Шпион повторил эту операцию, радуясь щедрости нового посланника великого сёгуна. Номера в дремучем бару стоили дорого, а у него на руках теперь еще и сенсей. «Докладывай!» — сердито рявкнул посол. Акира пожал плечами и добил сейф до конца. «Доложил», — сообщил он послу. И исчез, как и положено, ниндзя, тихо и бесшумно, с месячным бюджетом японского посольства за спиной. Мешочек для этой цели он припас объемистый. Сенсей будет доволен. Вот тут-то Акира ошибался. Сенсей был недоволен. Очень, очень и очень. 39-й синдикат все-таки добрался до него. Окрыленный успехом соловей, караван вернулся в Нью-Пассат с приличным наваром, что несказанно обрадовало министра финансов. Не поленился сгонять в дремучий бор, где застал почти весь синдикат, и по зеркальцу Василисы Премудрой выследил вдребезги пьяную катану, которую Акира оставил там же, в палисаднике, заботливо обложив бутылками, купленными на последние деньги. Как только действие очередной дозы алкоголя кончалось, катана срубала горлышко непочатой бутылки и вновь становилась мягкой, доброй и, разумеется, тупой. — А где же похититель? — удивился Никита Авдевич. — Может, отбилась? — предложил Гена. — Вряд ли. — Соловей покачал головой. — Скорее всего, сама ноги сделала. Жажда замучила, потому и найти не могли. — Хочешь сказать, похитителя совсем не было? — вмешалась, высунувшись из камина, Саламандра. — А это мы проверим, — решительно прогудел Иван. — Покажи-ка нам похитителя, — потребовал царь, беря в руку зеркальце. — Фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Ядовито потребовал зеркальце. — Издеваешься? Иван насупился, поднимая руку. — Над царем батюшка и глумиться вздумала. Зеркальце заверещало. Баба-яга, почуяв, что назревающий конфликт может кончиться грудой осколков, торопливо выхватила вредную стекляшку из царской длани. — Ну, чего вы кабениваете? Что показать вражину трудно? По царству-государству злодей шастает, национальные сокровища ворует. «Тоже мне сокровище!» Успевшее прийти в себя зеркальце еще раз высветило упившуюся в зюзю катану. «Ты похитителя-то показать можешь?» Ягуся тоже начала терять терпение. «Могу показать, как малашка похищает заначку в акулы. Могу...» «Все ясно», — вздохнула яга. Ничего-то наше серебряное не знает. Похоже, и впрямь похитителя не было. Соловей, Никита Авдеевич, быстренько за беглянкой, пока она еще куда-нибудь погулять не надумала. Покажите Василисе для отчета и сюда, обратно. Нечего ей во дворце делать. А тут ей что делать? Иван все никак не мог остыть. «А давай как папа!» — вдохновенно предложила центральная. «Должность ей придумаем. Ответственность прочувствует, образумится. Глядишь, и в питье умеренней станет, как я, например». Судья осушил свою 10-литровую чарку. «Гениально!» — поддержала правая. «Начальником охраны ее». Внес свою лепту Никита Авдеевич. «А пусть папин техпроцесс охраняет». «Ты еще скажи формулу», — возмутилась левая. «А я бы ей даже устаревшего оборудования не доверил», — покачал головой Соловей. «А я бы ей и техпроцесс, и формулу доверила», — засмеялась вдруг баба-яга. Интересно было бы посмотреть на муки басурманские, пока они над ними биться будут. Ладно, потом решим, что ей доверить. Сначала вытащить ее сюда нужно. Соловей, ты это место знаешь? Иван кивнул на пыльные лопухи, в которых пристроилась катана-кладенец. Палисад у трактира Петров. «Вперед!» Соловей и Никита Авдеевич полезли на Горыныча. Вот так ни о чем не подозревавшая катана вернулась в лоно родного синдиката, чем была крайне недовольна, ибо похмелиться ей после побудки, как всегда, никто не предложил.